Тем же летом, вернувшись в Верону, я пел «Манон Леско» с Магдой Оливера, оперный дебют которой состоялся за 8 лет до моего рождения. Несмотря на это, она выглядела так молодо, что публика просто с ума сходила от восторга. После одного из спектаклей зрители, сидевшие в той части амфитеатра, что расположена близко к сцене, аплодируя, бросились к нам с криками благодарности, и мы не знали, то ли раскланиваться, то ли уносить ноги. Казалось, толпа раздавит нас. Декорации для спектакля сделали самое правдоподобное. И корабль в третьем акте был таким огромным, что когда капитан велел мне подниматься на борт после моей фразы «О, если вы хоть раз любили», то я должен был по-настоящему бежать, чтобы успеть на него забраться. Мне кажется, лучшей акустики, чем в Вероне, нет. Может сложиться впечатление, что при невероятных размерах Веронского амфитеатра, а там ведь еще и небо над головой вместо купола, голоса певцов будут звучать не громче мышиного писка. Вовсе нет. Более того, я нигде и никогда не чувствовал себя в вокале более уверенно, чем в Вероне. Возможно, приподнятое настроение как раз и возникает там от пения на открытом воздухе, благодаря самой атмосфере этого огромного древнего сооружения и ощущению глубины его исторических традиций. Условия Веронской арены как нельзя лучше соответствуют духу таких арий, как «Спать нельзя нам, и в небе звезды горели». Когда поешь их там, то испытываешь истинное наслаждение». В конце того же лета я записывал «Дон Карлоса» с Джулини. Тогда все знатоки еще помнили знаменитую постановку этой оперы, осуществленную Джулини в Ковен-Гарден 12 годами раньше. В ней были заняты Грея Брувенстин, Федора Барбьери, Джон Виккерс, Тита Гоби и Борис Христов. У лондонской публики долгая память, и мне лестно было узнать, что некоторые проходные спектакли, в которых я раньше участвовал, не забыты зрителями. Но, как известно, сравнения с прошлым не точны, а зачастую и несправедливы. Я глубоко убежден, что наша запись «Дон Карлоса» с Кабалье, Верет, Милзом и Раймонди принадлежит к числу классических. Во время работы над записью Джулини никогда не нервничал, не раздражался и не выказывал неудовольствия. Он всегда четко следовал поставленной задаче и твердо шел намеченным путем, добиваясь того, что хотел от всех участников работы. Сразу после записи «Дон Карлоса» я впервые выступил на Эдинбургском фестивале, спев в «Месса Солемнис», который тоже дирижировал Джулини. Тенор в этом произведении — жертвенный ягненок. Не дай ему Бог заглушить меццо-сопрано, которое у Бетховена часто поет на терцию или сексту ниже тенора. Нужно не просто подавать звук тише, тенор должен совершенно приглушить свой голос и выровнять его громкость с громкостью меццо-сопрано там, где певице приходится петь в очень неудобном регистре. То же самое происходит при исполнении бетховенской 9-й симфонии. Если вы слышите меццо-сопрано, значит певица поет неверно. Но все это не имеет никакого значения. Месса поражает своей величественностью, и я никогда не забуду, как потрясающе интерпретировал Джулини «Бенедиктус», особенно в том месте, где звучат тромбоны и скрипичное соло. Слушая «Месса Солемнис» под управлением этого замечательного маэстро, я понял, какое большое влияние оказало бетховенское произведение на Верди. Это влияние сказывается не только в «Реквиеме», но и в четвертом акте «Аиды», в сценах «Амнерис» и «Рамфиса». И из тех спектаклей, что я пел в «Метрополитен» осенью того года, более всего мне запомнилась постановка «Бала Маскарада» с Кабалье и Робертом Мэрилом. Я впервые выступал с Бобом, имя которого уже давно было овеяно для меня легендой. Записи с ним я слушал еще в ранней юности, особенно восхищаясь «Травиатой» под управлением Тосканини, где пели также Жан Пирс и Лючия Альбанезе. Мэрил обладал одним из чистейших по красоте голосов среди всех певцов, с которыми мне когда-либо приходилось выступать. Запомнилась еще ноябрьская постановка «Тоски». В ней участвовали Люсин Амара и Тита Гоби. Первоначально на главную роль была приглашена замечательная актриса Режин Креспен. Отдельно с дирижером Франческо Малинари Прадели она не репетировала, и в ходе ансамблевого